Я начал свою жизнь с фальстарта. Я чуть было не написал. Плохо начал. Но нет, это просто был фальстарт. Я мог бы вообще отрицать все, что тогда случилось. Большая часть свидетелей исчезла. Осталась одна Гита, которая, насколько я понимаю, помнит все очень смутно. Кто мог бы оспорить меня, кроме разве маньяка, роющегося в старых полицейских протоколах в поисках моего имени? Некоторые женщины, чтобы стать моложе, вычеркивают 5 лет своей биографии. Так что вычеркнуть 3 месяца... И однако я знаю теперь, что этот фальстарт наложил отпечаток на всю мою жизнь и многое в ней определяет. Апрель, май, июнь. В архивах полиции нравов остался след моего пребывания в ту весну в номере 17 отеля «Триумф». В номере 15 жил Альбер Валантан, а Жорж Майо, когда приезжал в Париж, занимал номер 14, расположенный на том же этаже, но по другую сторону коридора. Рокруа рассказал мне по секрету, что Майо приезжает в Париж лечиться от наркомании и что он пристрастился к наркотикам уже давно. Он был 5 годами старше Кармен. Гите было 33 года, Кармен 39, как теперь мне. Хайворды были на несколько лет моложе. Рокруа принадлежал к поколению Люсьена Блена. Он родился в 1909 году, а Блен в 1906. Мне нужны эти уточнения. Я цепляюсь за эти даты, потому что та весна пролетела быстро, оставив в моей памяти только ускользающие образы. Я не успел задать им все вопросы, какие хотел, доподлинно узнать каждого, взглянуть получше в их лица. Жорж Майо. Почему в этом человеке, который на первый взгляд казался воплощением здоровья, жизненной силы и энергии, завелась эта червоточина? Застарелая неврастения, как выразился Рокруа о Кармен. Я вспоминаю раскатистый хохот Майо, его голубые глаза, весь его гладиаторский облик, как он сам любил говорить, подтрунивая над собой. Вспоминаю я так же, как он стонал иногда по ночам в номере 14 в отеле на улице Троайон. Во время курса лечения он не мог удержаться и пил, и эта смесь алкоголя с транквилизаторами вызывала у него жестокие желудочные спазмы. Но юмора он не терял. «Опять я не давал вам спать, старина», — говорил он мне на утро. «В следующий раз заткните мне рот кляпом». Однажды майским днем, в воскресенье, мы с Майо взяли на прокат 2 велосипеда. Мы обратили внимание, что многие улицы в нашем квартале идут под уклон. И Майо захотелось сначала подняться вверх, а потом съехать вниз на велосипеде, чтобы размяться. Накануне вечером мы составили список. Авеню Карно, улица Анатоль де ла Форж, улица Триумфальной Арки, авеню Мак-Магон. «Подниматься будет трудно», — сказал Майо. «Зато потом вы увидите. Съезжать вниз — такое наслаждение!» И, залившись хохотом, покатил на велосипеде. А я подумал, что ничто никогда не заглушит его смех, единственное, что не изменится в нем до самой смерти. И в самом деле, было так приятно съезжать свободным ходом по безлюдным улицам, освещенным весенним солнцем. Вечером мы с Рокруа ужинали в мужской компании на террасе ресторана в нашем квартале. Они говорили о Кармен и о прошлом. Рокруа употребил все свое искусство, чтобы Кармен не оказалась на мели. Несколько месяцев назад ему удалось спасти ее от катастрофы. Она перестала играть. Это уже была победа. И уговорил ее закрыть себе доступ в казино. «Это тебе зачтется, Даниэль», — сказал Майо. После смерти Блена все мало-помалу пришло в упадок. А миновало едва 10 лет. Когда Рокруа говорил «все», у меня было впечатление, что речь идет не только о финансовом положении Кармен, но и о нем, о Майо, о Париже, о жизни вообще. Пока не погиб Блен, мир сохранял устойчивость, у каждого был центр тяжести, у всех общий знаменатель. И почему бы нет? Смысл жизни. Блен был как бы магнитом, который притягивает железные опилки. «А как твое лечение?» – спрашивал Рокруа у Майо. «Ни шатка, ни валка. Но все же с тех пор, как я женился на Дорис, у меня такое чувство, что я начал жизнь заново. К тому же я всегда любил жить в Риме». Он обернулся ко мне. «Вы должны побывать в Риме. Этот город вам понравится». «Может, я не прав?» – сказал Рокруа. «Но, по-моему, Рим – это некое прибежище. Вспомни всех тех, кто доживает жизнь в Риме». И он перечислил имена нескольких французских актеров, уже лет 10, подобно Жоржу Майо, обосновавшихся в этом городе. «Представь, я с ними не встречаюсь. Я общаюсь только с друзьями Дорис. Впрочем, может, ты и прав. Но уж во всяком случае то, что ты сказал, к нему не относится». Майо указал на меня пальцем. «В его годы что Рим, что Париж, все одно. Право, какое это имеет значение? Где тебе 20 лет, в Риме или в Париже?» К концу ужина к ним подошел рослый и толстый блондин, сев за наш столик. Он заказал кофе. Майо представил его нам, но я не расслышал имени. Теперь, когда я вспоминаю его, я думаю, что это был Тентен Карпантири. «Пригнал машину из гаража?» – спросил его Майо. «Да». «А в чем было дело?» «Заело тормоза». Майо с Карпантири встали. «Мне надо встретить Дорис в Орли». Майо дружески хлопнул меня по плечу. «Встретимся в отеле утром за завтраком. А если Дорис мне позволит, еще покатаемся вдвоем на велосипеде». Я видел, как оба они сели в машину. Карпантири устроился за рулем и рывком взял с места. Мы с Рокруа помолчали. «А вам и в самом деле стоило бы принять его приглашение и как-нибудь поехать в Рим. Жорж – человек на редкость милый». По словам Рокруа, у Жоржа с Кармен был мимолетный роман, когда Кармен было 25 лет. Люсьен смотрел на это сквозь пальцы. Он слишком хорошо знал Кармен и умел иногда отпускать с поводья. Он ведь был лошадник. Рокруа предложил мне пройти с ним до его дома на улице Курсель. Надо было воспользоваться прекрасной весенней ночью. По дороге он говорил со мной, как отец с сыном. Его очень беспокоило мое будущее. Забавно, но он познакомился с Майо, когда тому было столько, сколько мне сейчас. В 1939 году на Лазурном берегу. Майо тоже не знал, чем ему в жизни заняться. В Каннах он свел знакомство с женщиной, которая была старше его. Женщиной типа Кармен, некой Дридой Брикар. Ее тронул этот юноша. И Дрида Брикар была приятельницей Рокруа и Люсьена Блена. «Видите, Жан, как тесен мир? Но такие, как Кармен Блен или Дрида Брикар, это не выбор жизненного пути». Рокруа посоветовал тогда Майо поехать в Париж и поступить на курсы драматического искусства. «Ну а я? К чему тянет меня? К книгам. Тогда почему бы мне не попробовать свои силы в литературе? А? В жизни надо иметь цель. Иначе...» Я слушал его одним ухом. Я был в том возрасте, когда советы бесплодны, и те, кто их дает, только понапрасну сотрясают воздух. Цель жизни. Воздух в этот вечер был теплый. Огни на Елисейских полях сверкали так, как не сверкали потом никогда. А чуть дальше в саду на мои плечи осыпались цветы каштанов.